Блеск и тени над Европой. И вот я прожил 10 лет в новом веке, повидал Индию, часть Америки и Африки. С новой осознанной радостью вновь увидел я нашу Европу. Никогда не любил я так сильно наш старый свет, как в эти годы накануне Первой мировой войны. Никогда так не надеялся на единство Европы. Никогда не верил в ее будущее так, как в ту пору, когда нам мерещилась заря новой эры. А на самом деле это было зарево уже приближающегося мирового пожара. Вероятно, сегодняшнему, выросшему среди катастроф, спадов и кризисов поколению, для которого война стала бытом и чуть ли не повседневностью, трудно представить это доверие к миру, одушевлявшее нас, молодежь, с самого начала нового века. За 40 мирных лет экономика окрепла, техника ускорила ритм жизни, научные открытия наполняли гордостью души современников. Начался подъем, который во всех странах Европы был ощутим почти в равной мере. С каждым годом все красивее и многолюднее становились города. Берлин в 1905 году уже не походил на тот, который я знал в 1901. Придворный город превратился в мировой, а Берлин 1910 года, в свою очередь, совершенно затмил и его. Вена, Милан, Париж, Лондон, Амстердам при каждой новой встрече изумляли и восхищали. Шире и великолепнее становились улицы, грандиознее общественные здания, богаче и изящнее магазины. Уровень жизни возрастал, и это чувствовалось во всем. Даже мы, писатели, замечали это по тиражам, которые за десятилетия выросли в 3, 5, 10 раз. Новые театры, библиотеки, музеи возникали повсюду. Такие удобства, как ванна и телефон, бывшие доселе привилегии избранных, проникали в быт мелкой буржуазии, да и пролетариат, с тех пор, как рабочий день был сокращен, заявлял о себе, требуя хотя бы малой доли в благах и удобствах жизни. Все шло вперед. Выигрывал тот, кто рисковал, кто покупал дом, редкую книгу, картину, видел, как они повышаются в цене. Чем смелее, чем безрассуднее затевалось предприятие, тем вернее оно окупалось. И оттого на мир снизошла упоительная беззаботность, ибо что же могло прервать этот подъем, остановить взлет, черпавший в самом себе все новые силы? Никогда Европа не бывала сильнее, богаче, прекраснее. Никогда не верила она так глубоко в свое прекрасное будущее. Никто, кроме 2-3 ветхих старцев, не оплакивал, как прежде, доброе старое время. Не только города, но и люди становились красивее и здоровее, благодаря спорту, лучшему питанию, сокращению рабочего дня и углубившейся связи с природой. Зима перестала быть тоскливым временем, которое убивают, скучая за карточным столом в трактире или томясь в душных комнатах. Иные открыли для себя зиму в горах. Вино профильтрованного солнца, нектар для легких, радостно бегущую по жилам кровь. А горы, озера, море стали уже не такими далекими, как когда-то. Велосипед, автомобиль, электрифицированные дороги сократили расстояние и дали миру новое ощущение пространства. По воскресеньям тысячи и десятки тысяч людей устремлялись на лыжах и санях со снежных круч. Повсюду возникали бассейны и дворцы спорта. В бассейнах как раз и можно было наглядно изучать перемены. Если в годы моей молодости по-настоящему статный человек бросался в глаза на фоне толстых загривков, отвислых животов и впалых ребер, то теперь, следуя античным образцам, соревновались между собою гибкие, распрямленные спортом тела. По воскресеньям уже никто, кроме последних бедняков, не оставался дома. Все молодые люди путешествовали, взбирались на скалы или участвовали в состязаниях во всевозможных видах спорта. Отпуск проводили не за городом и даже не в Зальцкаммергуте, как это было принято у моих родителей. Людей одолевал интерес к миру. Повсюду ли он одинаково прекрасен? Раньше за границу выезжали только избранные. Теперь банковские клерки и мелкие ремесленники предпринимали путешествия в Италию, во Францию. Путешествовать стало дешевле, стало удобнее. Но главное, люди почувствовали себя увереннее. В них появилась небывалая отвага. Они стали смелее в странствиях, безрассуднее в жизни. Более того, мелочной расчетливости стали стыдиться. Целое поколение решило выглядеть моложе. В противоположность нашим отцам, каждый гордился своей молодостью. Вдруг исчезли бороды. Сначала у молодых, затем их, к примеру, последовали старшие, дабы не казаться совсем уж стариками. Молодость, свежесть, никакого жеманства — таков был девиз. Женщины сбросили корсеты, стягивавшие стан. Они отказались от зонтов и вуалей, уже не страшась ни солнца, ни воздуха. Они укорачивали юбки, чтобы удобнее было играть в теннис, и не стеснялись показывать свои стройные ноги. Мода становилась все естественнее. Мужчины носили бриджи, женщины отваживались ездить верхом. Люди не сидели взаперти, они больше не прятались друг от друга. Мир стал не только прекраснее, но и свободнее. То было здоровье, уверенность в своих силах нового, пришедшего после нас поколения, завоевавшего свободу, также и в поведении. На прогулку или на спортплощадку девушки ходили теперь без гувернанток, в компании молодых людей, не скрывая своих товарищеских отношений и не опасаясь за свою девичью честь. Они уже не были боязливы и чопорны, они знали, чего хотят, а чего нет. Выйдя из-под неусыпного родительского надзора, самостоятельно зарабатывая себе на жизнь службой, они отвоевали право самим определять свою судьбу. Благодаря этим новым, более здоровым и свободным взаимоотношениям полов заметно пошла на убыль проституция, единственный род любви, официально разрешенный в прежнем мире. Все реже встречались в бассейнах деревянная перегородка, непреодолимо разделявшая мужскую и дамскую купальни. Ни женщины, ни мужчины уже не стыдились обнаженного тела. В это десятилетие было отвоевано больше свободы, непринужденности, непосредственности, чем за весь прошедший век. Изменился и самый ритм жизни. Год. Чего только не случалось теперь на протяжении одного года. Одно изобретение, открытие сменялось другим, тут же становившимся в свою очередь всеобщим достоянием. Впервые нации ощущали свою сплоченность, когда дело касалось общих интересов. В день, когда Цепелин отправился в свой первый полет, я случайно проездом в Бельгию оказался в Страсбурге, где воздухоплаватель при шумном ликовании толпы облетел вокруг собора, словно отдавая честь тысячелетнему творению. А вечером, когда я уже был в Бельгии, у Верхарна, пришло известие, что воздушный корабль разбился в Эхтердингене. На глазах у Верхарна появились слезы, он ужасно расстроился. Казалось бы, что ему, бельгийцу, до катастрофы в Германии, но как европеец, как сын своего времени, он воспринимал победу над стихиями как общее дело и общее испытание. Мы в Вене так ликовали, когда Блерио перелетел через Ла-Манш, словно он был героем нашей Родины. От гордости за ежечасно обгоняющие друг друга триумфы нашей техники, нашей науки, впервые возникало чувство европейской общности, европейское национальное сознание. Сколь бессмысленны, говорили мы себе, наши границы, если любой самолет, шутя, перелетает через них. Сколь провинциальны, сколь искусственны, сколь несовместимы с духом нашего времени, которое так жаждет сплоченности и мирового братства, все эти таможенные барьеры и пограничная стража. Этот взлет чувства был не менее замечателен, чем взлет аэропланов. Мне жаль каждого, чьи годы молодости пришлись не на эти последние годы взаимодоверие в Европе, ибо воздух, в котором мы живем, не мертвый и не пустой. Он несет в себе порыв и ритм времени. Он неощутимо вливает их в наши жилы, наполняет ум и сердце. В эти годы каждый из нас черпал силы в общем порыве, основывал веру в себя на коллективной уверенности. Вероятно, мы тогда не понимали еще, ведь люди обычно неблагодарны, как могуча, как надежна была несущая нас волна. Однако лишь тот, кто пережил эту эпоху всеобщего доверия, знает, какое падение и затмение наступило вслед за ней. Великолепен был этот бодрый мир силы, стучавший в наши сердца со всех концов Европы. Но мы и не подозревали, что в нашем благополучии таилась опасность. Ветер гордой уверенности, шумевший тогда над Европой, нес и тучи. Возможно, подъем был слишком стремителен. Государства и города усилились чересчур поспешно, а сила всегда искушает как людей, так и государства пустить ее в ход, а то и злоупотребить ею. Франция была богата, но ей было мало этого. Ей подавая еще новую колонию, хотя и в прежних не хватало людей. И вот Марокко чуть не стало поводом к войне. Италия зарила сна Киренаику. Австрия аннексировала Боснию. Сербия и Болгария стали достаточно сильны для борьбы с Турцией. А обделенная Германия уже занесла свою хищную лапу для яростного удара. Повсюду избыточная кровь бросалась государством в головы. Добрая воля к сплочению внутренних сил переходила, подобно эпидемии, в захватнический азарт. Французские промышленники, получавшие отличный доход, старались вытеснить немецких, которые тоже как сыр в масле катались, ибо и те, и другие, и Крупп, и Шнейдер, Крёзе, хотели производить больше пушек. Гамбургское пароходство с его громадными дивидендами конкурировало с Саутгемптонским, венгерские фермеры с сербскими, одни концерны с другими. Всех по ту и по эту сторону охватила золотая лихорадка, чудовищная «давай-давай». Когда сегодня, размышляя спокойно, задаешься вопросом, отчего Европа в 1914 году низверглась в войну, то не находишь ни одной сколько-нибудь разумной причины, даже повода. Дело было отнюдь не в идеях и едва ли в небольших приграничных территориях. Я не могу найти другого объяснения, кроме этого переизбытка силы, трагического порождения внутреннего динамизма, накопленного за 40 мирных лет и искавшего разрядки в насилии. Каждая страна вдруг пожелала стать могущественной, забывая, что другие хотят того же. Каждому хотелось поживиться еще чем-нибудь за чужой счет. А хуже всего было то, что нас обманывало как раз милое нашим сердцам чувство всеобщий оптимизм, ибо каждый верил, что в последнюю минуту противник все же струсит, и наши дипломаты наперебой начали блефовать. Раза 4-5 под Агадиром в Балканской войне, в Албании дело так и ограничилось игрой. Но все теснее, все грознее сплачивались большие коалиции. В Германии в мирное время был введен военный налог. Во Франции увеличен срок воинской службы. В конце концов, избыток силы должен был разрядиться, и погода на Балканах уже указывала, откуда надвигаются на Европу тучи. Еще не было паники, но было постоянное и жгучее тайное беспокойство. Всякий раз, когда на Балканах раздавались выстрелы, нами овладевало дурное предчувствие. Неужели и впрямь война угрожала разразиться над нами без нашего ведома и спроса? Медленно, слишком робко, как мы теперь знаем, собирались противодействующие силы. Была социалистическая партия, миллионы людей по ту и по эту сторону границы, программа которой отрицала войну. были влиятельные католические группировки во главе с папой и несколько концернов с разветвленными международными интересами. Была горстка здравомыслящих политических деятелей, противившихся тайному подстрекательству. И мы, писатели, тоже стояли в ряду противников войны. Правда, как и всегда, каждый сам по себе. Не было ни сплоченности, ни твердости. Интеллигенты в своем большинстве держались, к сожалению, с пассивным безразличием. Ведь мы были оптимистами, и проблема войны со всеми ее моральными последствиями еще совсем не задевала нашего сознания. Ни в одном из крупных произведений тогдашних кумиров не найти ни критического взгляда на вещи, ни горячего предостережения. Достаточно, казалось нам, и того, что мы мыслим по-европейски и общаемся, не признавая границ, что мы в нашей сфере, воздействующие, ну, правда, лишь опосредованно на современность, сознаем себя носителями мирного взаимопонимания и духовного братства поверх языковых и государственных барьеров. Новое поколение было сильнее всех предано этой европейской идее. В Париже я увидел, что вокруг моего друга Базальжетта сплотилась группа молодых людей, которые, в отличие от старшего поколения, осуждали любые проявления национальной ограниченности и агрессивного империализма. Жюль Ромен, который написал впоследствии великие стихи о воюющей Европе, Жорж Дюамель, Шарль Вильдрак, Дюртен, Рене Аркос, Жан-Ришар Блок, объединенные сперва в аббатство, а затем в свободные усилия, были страстными поборниками грядущего европейского сообщества. Как показали огненные испытания войны, ничто не могло сломить их отвращение ко всякому милитаризму. Франция редко являла миру более смелую, одаренную, доблестную молодежь. В Германии таким был Верфель с его другом человечества, Рене Шекеле, сообщивший теме сплочения народов сильнейший лирический акцент. Оказавшийся по воле судьбы, он был эльзасец, между двух наций, Верфель страстно способствовал взаимопониманию. Из Италии нас дружески приветствовал Борджезе. Слова сочувствия шли из скандинавских и славянских стран. «Приезжайте-ка к нам как-нибудь», — писал мне большой русский писатель. «Покажите панславистам, которые желают втянуть нас в войну, что вы в Австрии не хотите ее». Ах, мы все любили наше время, которое несло нас на своих крыльях. Мы любили Европу. Но эта простодушная вера в разум, в то, что он в последний час воспрепятствует безумию, только она и была нашей виной. Конечно, мы недостаточно бдительно вглядывались в огненные знаки на стене. Но разве не в том суть подлинной молодости, что она легковерна, а не подозрительна? Мы полагались на Жореса, на социалистический интернационализм. Мы верили, что железнодорожники скорее взорвут пути, чем позволят отправить на фронт, как пушечное мясо своих товарищей. Мы надеялись на женщин, которые не отдадут Молоху своих сыновей и мужей. Мы были убеждены, что духовные, моральные силы Европы восторжествуют в самый последний момент. Наш общий идеализм, наш оптимизм, подогретый успехами прогресса, привели к тому, что мы проглядели общую опасность и пренебрегли ею. А кроме того, нам не хватало организатора, который объединил бы наличные силы вокруг общей цели. Среди нас был всего один прорицатель, один единственный провидец. Однако, что самое примечательное, он жил бок о бок с нами, а мы долгое время не знали о нем, об этом человеке, которому сама судьба указала быть нашим вождем. Мне посчастливилось, что я уже в последний час открыл его для себя, а открыть его было трудно, ибо в Париже он жил в стороне от житейской суеты. Если кто-нибудь возьмется написать добросовестную историю французской литературы XX века, то не сможет обойти молчанием тот поразительный факт, что парижские газеты, расточая похвалы всевозможным поэтам и знаменитостям, три самых главных имени оставили неизвестными или же упоминали вне связи с их настоящим делом. С 1900 по 1914 год ни в «Фигаро», ни в «Матен» я не прочитал ни строчки о Поле Валери как поэте. Марсель Пруст слыл светским щеголем, Ромен Ролан — сведущим музыковедом. Каждому из них было чуть ли не под 50, когда первый робкий луч славы упал на их имена, а свой великий труд они вершили во тьме, в самом любознательном, самом одухотворенном городе мира. Я своевременно открыл для себя Ромена Ролана лишь благодаря случаю. Во Флоренции русская женщина-скульптор пригласила меня к чаю, чтобы показать мне свои работы и заодно использовать меня в качестве модели. Я явился ровно к 4, забыв, что она русская, а стало быть, понятия не имеет о времени и пунктуальности. Старушка, которая, как я слышал, была кормилицей еще у ее матери, провела меня в мастерскую, где художественнее всего был беспорядок, и попросила обождать. Вокруг стояли всего 4 скульптуры. Я осмотрел их за 2 минуты. Чтобы не терять времени, я взял какую-то книгу, вернее, одну из валявшихся там брошюр в коричневых обложках. Название было «Двухнедельные тетради», и я вспомнил, что вроде бы слышал его в Париже. Но кто мог уследить за всеми этими журнальчиками, которые по всей стране возникали и снова исчезали, словно эфемерные цветы духа? Перелистав произведения Ромена Ролана, я начал читать со все возрастающим интересом и удивлением. Откуда этот француз так знал Германию? Вскоре я почувствовал благодарность к славной русской скульпторше за ее непунктуальность. Когда она, наконец, появилась, первый мой вопрос был: «Кто этот Ромен Ролан?» Она не могла дать точных сведений. И только раздобыв другие части Жан-Кристофа, последние еще писались, я понял: вот, наконец, произведение, которое служит не одной, а всем европейским нациям, их сплочению. Этот человек, поэт, который привел в действие все моральные силы, сознательную любовь и честное стремление к знанию, беспристрастность продуманных, отстоявшихся оценок и окрыляющую веру в связующую миссию искусства. Пока мы разбрасывались на мелкие манифестации, он тихо и терпеливо погрузился в труд, чтобы показать народы друг другу с таких сторон, где они, каждый по-своему, были особенно привлекательны. Роман, законченный им, был первым сознательно общеевропейским романом, первым решительным призывом к единству, более действенным, чем гимн Верхарна, более проникновенным, чем все памфлеты и протесты, ибо он нашел доступ к широким массам. То самое, на что мы все неосознанно надеялись, чего страстно желали, было совершено в тишине. В Париже я первым делом стал разузнавать о нем, памятуя слова Гёте: «Он сам учился, он может нас учить». Я расспросил о нем друзей. Верхарн припомнил, что какая-то драма, как будто «Волки», шла в социалистическом народном театре. Базальжет со своей стороны слышал, что Ролан — музыковед и написал книжечку о Бетховене. В каталоге Национальной библиотеки я отыскал 2 дюжины работ о старинной и современной музыке, 7 или 8 драм. Все они печатались в мелких издательствах или в 2-недельных тетрадях. Наконец, чтобы положить начало знакомству, я послал ему одну из моих книг. Вскоре пришло письмо с приглашением. И вот завязалась дружба, которая, подобно дружбе с Фрейдом и Верхарном, стала самой плодотворной в моей жизни. а в иные часы даже путеводный. Красные дни в календаре жизни светятся сильнее, чем обыкновенные. Вот и этот первый визит я еще помню с необычайной ясностью. Поднявшись на пятый этаж по узкой винтовой лестнице неприметного дома неподалеку от бульвара Монпарнас, я уже перед дверью услышал особенную тишину. Шум бульвара едва ли не заглушался ветром, который разгуливал под окнами меж деревьев старого монастырского сада. Ролан отворил мне и провел в небольшую до потолка уставленную книгами гостиную. Впервые взглянул я в его незабываемые сияющие голубые глаза, самые ясные, самые добрые глаза, которые я когда-либо видел у человека. В эти глаза, меняющие в разговоре цвет и блеск под влиянием глубочайшего чувства, обведенные тенями в час печали, вдруг углубляющиеся при раздумье, искрящиеся в возбуждении, в эти зрачки между несколько усталыми, слегка покрасневшими от чтения и бессонницы краями век, в глаза, способные осчастливить светом замечательного дружелюбия.